Предлагаю, так скажем, два уровня советов. Первый – это, собственно, мужчины. Обязательно семейные и обязательно имеющие свое крепкое хозяйство. Иначе какой смысл слушать в совете болтуна, который семью и хозяйство создать не осилил? На этом совете, назовем, к примеру, гражданский совет, может решаться в принципе любой вопрос, и затем это решение передается в совет основателей на рассмотрение и утверждение. То есть, высшим органом управления архипелага будет совет основателей, уточнил Макарыч. Да, во всяком случае, на ближайший год, а то и два. Пока наш архипелаг не утвердится в экономической, военной и ресурсной безопасности. А затем наделить гражданский совет полномочиями выбирать членов совета основателей. Скажем, на пару лет. Ну, чтобы жирком не обрастали и не захворали такой опасной болезнью, как власть. Разумное зерно в этом есть, сказал Макарыч. Но сейчас на острове мало семейных. Еще меньше тех, кто успел обрасти хозяйством. Это понятно. И на первый период можно создать временный гражданский совет, включить в него тех, кто уже проявил себя как ответственный человек. А затем уже пускай самовыдвигаются и решают, и принимают на народном сходе новый состав постоянного гражданского совета. «А мне нравится», – сказал Иваныч и хлопнул по столу ладонью. «Пойду чайник поставлю, а то чую надолго разговор». «Идем дальше», – продолжил я. Совет основателей утверждает следующие структуры – казначейство, службу безопасности, оборонное ведомство, сельхозхозяйственную, медицинскую, научно-образовательную, инженерно-промышленную, хозяйственную службы. По мере необходимости можно еще что-то добавить. «Это сколько же народа на все это надоть?» – спросил Михалыч. «Так почти все эти службы, по сути, у нас уже есть», – ответил за меня Алексей. «Точно», – кивнул я. «Осталось только ревизионную службу на базе СБ создать». «Про морскую службу забыл?» – крикнул Иваныч, высунувшись из окна кухни. «Обязательно. Без нее никуда. Внеси, Макарыч, в протокол». «Ну что, по второму пункту есть предложения и замечания?» «Даже если они потом и возникнут, то совет основателей сможет их рассмотреть и принять решение», – сказал Макарыч. «Ну что, голосуем?» «Голосуем», – согласился я. «Кто за предложение по второму пункту повестки?» «Единогласно». С законами просидели тоже порядком, но, как говорится, краткость – сестра таланта. И чем проще для понимания закон, тем лучше для их исполнения. Приняли несколько законов касательно экономики, а именно, все предприятия, уже организованные общими усилиями, являются государственными, и все их работники получают заработную плату, согласно выработке этих предприятий. Либо деньгами, либо продукцией этого предприятия. Исключение сделали для нескольких ремесленников, которые уже появились у нас, и для харчевни рыбаков. Все виды предпринимательской деятельности облагаются 10% налогом в пользу казначейства. Приняли закон о земле. Каждый гражданин имеет право на получение в собственность 20 соток земли на территории архипелага, отведенной под заселение. Все остальные земли архипелага являются государственной собственностью, которая может быть передана в аренду, срочную или бессрочную, на разных условиях. Медицина и образование бесплатные, начальные, ремесленные, военные и высшие. Уголовный кодекс получился кратким, но жестким. Мелкое хулиганство и незначительные правонарушения наказывались штрафами и исправительными работами. Преступления против собственности, частной или государственной, наказывались лишением гражданства, конфискацией имущества и изгнанием. Убийство наказывалось смертной казнью. Также государство предоставляло гражданам право самостоятельно защищать свою жизнь, жизнь близких и имущество. Право на оружие предоставлять всем совершеннолетним, прошедшим обязательный курс военной подготовки, либо по решению гражданского совета. Совершеннолетие гражданина наступало в 18 лет старого летоисчисления или в 15 лет нового. Все преступления, направленные против дальневосточного архипелага, как государства, наказывались изгнанием или смертной казнью, в зависимости от последствий. Спорные вопросы юридического характера оставили на решение гражданского совета. Вид на жительство и гражданство выдавало СБ по результатам заседания комиссии. Многие законы, конечно, были приняты с заделом на будущее, который мы все надеялись, что у нас будет. На дворе уже было темно, над столом горели светильники, а Света, Алена и дети громыхали на кухне посудой, готовя на всю нашу компанию ужин. «Как теперь это до людей доводить будем?» – спросил Макарыч, когда протокол первого собрания Совета Основателей был подписан. «А может, напечатать?» – предложил Саша. «Мы же собрали потом все имущество с того Кенворта. Все на складах лежит. Несколько принтеров там точно было». «Отлично. Макарыч, давай выдергивай форт этого системщика, да еще и засовца. Пусть при форте будут. Нужный кадр», – сказал я. «Да, напечатать будет здорово. А бумага?» «Есть. Немного, но есть». «292 день. Остров Сахарный. С утра и до обеда мы с Федором проторчали на ремонтном пирсе. Мы решили его сделать длиннее и шире. Техника теперь была, и строить было даже приятно. Из-за строительства нового склада ГСМ, материальных складов и промплощадки, недостатка в грунте и скальнике не было. Экскаватор грузил самосвал скалой, и мы немного отсыпали берег для удобства и чуть расширили площадку. Также я настоял на строительстве таможенного поста и башни со стрелковыми ячейками. Потом немного еще подумали над эскизом пирса, обсудили все нюансы, и я оставил Федора командовать, так как Иваныч меня уже два раза вызывал на новый пирс, принимать, так сказать, коллегиальные решения по трофейным посудинам. Я завел катер монаха и отправился к Иванычу. «Серег, ну чего ты так долго? Нам на железку уже выходить надо!» – крикнул мне Иваныч, сидя на пирсе, свесив ноги. «Не ругайся, надо было с ремонтом пирса все утрясти. Рассказывай, что тут?» «Ну, по этому пожарнику. В идеальном состоянии. Моторист тут грамотный был. Где он, кстати?» «Ну, если не мертв и не казнен Макарычем, то на форту». «Надо будет разузнать». «Сам договаривайся на этот счет с Макарычем. Так что по пожарнику?» «А, так в отличном состоянии посудина. Резвая. На этом полезные качества заканчиваются. На автономку даже на сутки не приспособлено. Запас хода 40 миль. Груза не более 6 тонн берет. А что так? Метров 25 в длину. Да и с виду вроде серьезный такой кораблик. А я и не говорю, что он несерьезный. Тут знаешь, сколько оборудования напихано пожарного? Не на один десяток тонн. И самое главное, знаешь, где он приписан был? И где? Военно-морская база США, АПРА, остров Гуам. Ответил Иваныч и помахал у меня перед носом звездно-полосатым флажком. «Да ну! То есть американский, что ли?» «Ага. А Сейнер – южнокорейский. Мотобот, судя по иероглифам, японский». «Там уже вообще много всего плавающего. И где оно все?» «Не знаю, Серый, куда это все волной протащило. Течения изменились. Болтаются, наверное, по морю. Или, как мой, СР, где-то по новым берегам торчат. Остается только надеяться, что еще, может, и выловим бесхозное что-то в море». «Да уж, что по Сейнеру?» «Движок в порядке, а вот рубку вы всю ему размолотили, вместе с приборами и органами управления, и течи по корпусу временно заделали». «Восстанавливаемо?» «Да, только время надо на это». «Тогда ближе к берегу его, стапеля выложить из бревен и затащить его на берег бульдозером. И ремонтировать удобно, и место у пирса занимать не будет». «Согласен. По мотоботу тоже дел порядком, но жить, как говорится, будет». «Ну и его тогда на берег. Кстати», — сказал я и вылез наконец из катера на пирс. «Тут же смотри, как удобно. От пирса до эстакады с рельсами 100 метров. Может, сделать здесь что-то вроде своей судоверфи? И ремонтировать удобно, и, глядишь, что-то свое построим». «Вот за что я тебя уважаю, Николаич, так это за умение нарезать задачи на перспективу», — сказал Иваныч и хлопнул меня по плечу, что я от неожиданности вздрогнул. «Я согласен, я за верфь, но потом, хорошо?» «А я и не говорю, что прямо сейчас». «Ну, что с пожарником-то делаем?» «Давай с железки придешь и решим». «Добро. У нас все равно на него даже экипажа нет. Насчет экипажа. Ты просил Леху оставить так?» «Да. Сходим в лесной с ним, да с Макарычем. Носом, так сказать, поводим». «Но там на железке его бойцы уже просекли службу. На Авроре вроде тоже справляются. Добро, пусть остается». «Договорились. Когда выходите?» Сейчас Плашкову заправят и выходим. Ну, удачи. Бывай. И не ввязывайся тут без нас во всякие войнушки. Хорошо, хорошо. Вы там тоже осторожно. Ответил я и завел двигатель катера. Чтобы не мешать строительству, на катере дошел до рыбацкой харчевни. Я оставил его там, привязал к мосткам. Народа в харчевне было много. Кто-то что-то покупал, пара человек сидела за столиком под навесом и ели. Надо признаться, что-то очень аппетитно выглядящее. Я даже слюну сглотнул. Но демонстративно прошел мимо и отправился по тропе к форту, чувствуя затылком взгляды хозяев харчевни. Ничего, пусть подумают еще над своим поведением. Но пахнет вкусно. Очень вкусно. Пройдя ворота форта, сразу отметил бурную деятельность, развернутую нашими каторжанами. Они активно откапывали подвал левого здания, который мы решили приспособить для их же содержания. Двое автоматчиков из ополчения наблюдали за процессом работ. В кабинете у Макарыча было не протолкнуться. Там, кроме него, находилось еще 8 человек. 6 переселенцев, которых привез Фима, Алексей и Максим. «Алексей Макарыч, надо все-таки вам нормальный кабинет. Да и вообще, о здании комендатуры надо задуматься». «Ничего, потерплю», – ответил Макарыч и жестом поприветствовал меня. «Это столпотворение ненадолго. Заканчиваем уже». «Ну, я присяду, подожду». «Так, товарищ майор», – обратился Макарыч к Алексею. «Значит, четверо уходит в ваше ведомство». «Хе, пятеро», – улыбнулся Алексей. «Нет, товарищ майор, я уже говорил. Бывший сотрудник военной прокуратуры уходит в СБ. Возраст у него уже пенсионный, и не для ваших скачек абордажных». «Ладно, согласен. Вы бы хоть спросили у сотрудника военной прокуратуры, может, он вообще хочет гражданской жизнью жить и огород сажать», — сказал я. Макарыч перестал стучать по клавиатуре ноутбука, посмотрел на меня, потом на крепкого мужика лет 50 и спросил его. «Ну что, Антон Васильевич, определились?» «Да, наверное. Лучше в СБ. Я один теперь. Заботиться не о ком. Так что лучше опять под погоны, пока возраст позволяет. А скакать с автоматом, да, староват я уже, несмотря на афганский опыт». «Вот видите, товарищ майор?» «Вижу», – улыбнулся Алексей. «Максим, забирай новеньких и определяй в казарму. Выдать форму. Пусть сами обрезают, подшивают. В бытовой комнате есть рисунок. Как что делать. Потом на склад, там инструмент, крепеж и запчасти с вагонов. Пусть обустраиваются. Оружие после зачетов и тестовых стрельб». «Есть!» – козырнул Максим и вывел из помещения 4 человек. «А вы, Антон Васильевич, обживайте первый этаж этого здания», – сказал Макарыч и показал пальцем на потолок. «Есть обживать. Разрешите за вещами на хутор сходить?» «Разрешаю. И вы вроде полковником в запас вышли?» — спросил Макарыч, щурясь и листая ежедневник. «Так точно». «Ну хорошо, сегодня вам время на обустройство, а завтра уже служим». Прокурор вышел, и в комнате остался парень лет 25, коротко стриженный, почти налысо, и с какой-то маджахетской щетиной, крепкого телосложения, невысокий и с поломанными раковинами ушей. «Вот, Сергей Николаевич, это наш системный администратор», — представил мне Макарыч парня. «Павел Шмык. Фамилия такое», – представился парень, повернувшись ко мне. «Что-то ты, Павел, не похож на системного администратора». «Ну, так сложилось», – скромно пожав плечами, ответил он. «Я смотрю, по ушам еще и борец?» «Да, мастер спорта по греко-римской», – также скромно ответил он. «Такого бы к тебе, а, товарищ майор», – подмигнул я Лехе. «Я бы только за, но у парня со зрением проблемы». «Серьезные?» Павел постучал себе пальцем по левому глазу с характерным звуком. «Это как же угораздило? В аварию попал 5 лет назад, а потом и на правом зрении начало садиться. Сейчас -2, со спортом пришлось завязать и податься в сисадмины». «Вот такие дела. Никто не против, если я его в свое ведомство заберу?» — спросил Макарыч. «Так даже лучше», — ответил я. «Извините, конечно, но я, наверное, лучше вон на хуторе буду помогать. Здоровье навалом, а в СБ я...» «А вот и будешь по специальности работать». «Этот ноут отменить?» — ухмыльнувшись, спросил Павел. «Но у нас вообще-то полконтейнера оргтехники на складе. Только заниматься этим некому», — сказал я. «Ух ты!» — оживился Павел. «Ага, так что можешь забрать с хутора личные вещи и заселяться туда же», — снова показал пальцем на потолок Макарыч. «А на завтра тебе уже работа будет». «Понял. Можно разрешите идти?» «Идите». Павел развернулся и вышел. «Чаю?» — предложил нам Макарыч. «Не возражаю». «Ну что, завтра в Листой?» — спросил Макарыч, раздув угли в вагонном кипятильнике, что он пристроил в углу комнаты, и подбросил туда несколько горстей крупных щепок из ведра на полу. «Да, Алексей Макарыч, познакомишься с поселком, походишь, послушаешь. Я даже знаю отличное место, где вкусно готовят и много разговаривают. А мы с Алексеем сходим к Аслану, побеседуем». «Это что за место такое, где много разговаривают? Что вот так садятся и все друг другу все рассказывают?» «Нет, немного не так. Там просто сконцентрированы все слухи нового мира, которыми все охотно делятся с хозяином заведения». «А, ну это понятно. А с чего ты взял, что хозяин заведения захочет мне поведать все слухи?» «Ну, скажем так, мы немного приятели». «Ха, да вы с ним только не целуетесь при встрече», — улыбнулся Леха. «Даже так?» — удивился Макарыч. «И откуда там такие друзья?» «Ну, наверное, я для него что-то якоря из прошлой жизни, в котором осталась вся его семья». «Понятно. Какие еще планы?» «Если будут переселенцы, то сразу проведем собеседование и заберем их. И отвезем кое-какой груз в Фиме на продажу. Я попросил, к вечеру уже к новому пирсу подвезут и загрузят на мандарин». «Какие-то нюансы, варианты поведения там?» «Собрать походную сумку, кабельные с собой обязательно. А так, по поведению, ну, не знаю, веди себя прилично и не давай себя в обиду. Радиостанцию обязательно с собой. Блин, Леха, совсем из головы вылетело. Надо БК на мандарине пополнить к пулемету». «Уже». «Ну, отлично. Мне тоже надо бы патронов на пару-тройку магазинов». «Каких?» «7,62 для АКМа». Алексей встал и подошел к лавке, на которой лежал его АКМС и разгрузка. Достал из одного из подсумков 4 бумажные пачки патронов. «Да, я себе потом зайду в оружейку, пополню». «Кстати, насчет оружия. Что там по трофеям после боя?» «Точно!» – спохватился Алексей Макарович. «Сейчас доложу. У меня все ходы записаны», – договорил я за него. «Конечно!» – ответил он, улыбнулся и начал листать страницы своего ежедневника. «Итак, в результате боестолкновения нападавшие потеряли... на-на-на... захвачено в плен... на-на-на... судно... на-на... да где же... а, вот! 16 единиц гладкоствольного оружия, 15 автоматов, 2 винтовки, пулемет, 2 пистолета и 1 граната F1, около 1500 патронов, точно не считали, ну и прочее имущество, пара биноклей, подсумки и тому подобное». «Где все это?» «В оружейке уже. Залили соляркой. Пусть замокает. Очень запущенное все оружие. Ребята почистят потом. Кстати, там штук 5 АК-74С. Вообще новые». «Думаешь, луневские?» «Так я не думаю. Я это уже выяснил. И той же партии автоматы, судя по номерам». Кипяток поспел, и мы, попив чаю, разошлись. Лечь спать решили пораньше, вставать завтра на заре, и дел много.